Глава 30. Несколько дней спустя. Богдана. «Дана совсем не изменилась. Признавайся, ты из древнего вампирского рода?» Серые глаза смотрят с легким прищуром, изучают меня. Тону в теплых воспоминаниях. Мне снова 19. Мы с Алексом встречаемся. Он знакомит меня с лучшим другом Никитой. Я волнуюсь, потому что для меня это становится маленьким, но важным шагом на пути сближения с любимым. Алекс таким образом словно впускает меня в свою жизнь, признает и показывает, что моя роль не ограничивается стенами его спальни. Думаю о том, что следующим этапом он, возможно, решится представить меня и своим родителям, как девушку или невесту. Но моим наивным девичьим мечтам так и не суждено сбыться. Сейчас я понимаю, почему Алекс не торопился звать меня в семью. По сей день Никита остается единственным из его близких людей, кто меня принимает и не желает зла нашей паре. В таком случае кусать — моя прерогатива. Произношу нарочито холодным тоном. Секунда, и я сдаюсь, тихо хихикая, смеется и Никита. Приближается, обнимает меня, аккуратно, по-братски. 5 лет назад мы быстро нашли общий язык. Выходцы из обычных семей, без золотой ложки во рту, мы хорошо относились друг к другу. Тогда Алекс жутко ревновал. Кажется, он продолжает делать это и сейчас. «У нас не так много времени», — пытается сохранять деловой тон. «Дети с няней, а мне еще в офис надо успеть сегодня». «Да брось, Алекс», — хохочет Никита и отпускает меня, почувствовав настроение друга. «Присаживайтесь». Вздохнув, укоризненно смотрю на моего мужчину, а потом демонстративно целую его в щеку. И он заметно расслабляется. Мы устраиваемся за круглым столиком в небольшом уютном кафе. Место встречи было выбрано Никитой. Здесь в это время мало людей, а значит, мы сможем спокойно поговорить. Чтобы не раздражать Врагова, Ник переходит сразу к сути беседы. Что ж, обычно процедура установления отцовства не слишком сложная, если мать не против. Впивается в меня пристальным взглядом. «Конечно, я не против». Улыбаюсь и беру Алекса за руку. «Но...» — заставляет нас переживать. «Что, Ник, давай без твоих профессиональных штучек», — заводится с полуоборота Алекс. «В вашем случае придется решать вопрос через суд», — выдает неожиданно. «Поэтому я и захотел встретиться с вами обоими и обсудить лично». «В чем дело?» — напрягается Врагов и сжимает мою ладонь под столом. «Когда я начал заниматься вашим вопросом, то кое-что узнал». Делает мучительную паузу, за которую его хочется ударить. Пару недель назад Авдеев подал документы на усыновление близнецов. «Что?» — вскрикиваю я, привлекая внимание официанта, но продолжаю тише. «Игорь не имеет права, он им не отец». «У него есть согласие, подписанное твоей рукой, а в графе «отец» у вас прочерк», — замолкает, вопросительно глядя на меня. «Нет, все-таки я его урою», — рявкает Врагов, а я пытаюсь отойти от шока. «Но я ничего не подписывала», — лепечу сипло. «У нас с Игорем никогда даже и речи не шло об усыновлении детей. Наш брак фиктивный». С мольбой смотрю на Никиту. «Ясно, примерно это я и хотел от тебя услышать», — выдыхает он. «Значит, поступим следующим образом. Я помогу вам составить исковое заявление в суд. Еще нужно будет провести тест ДНК. Он и станет главным аргументом в принятии положительного решения. Согласие матери тоже необходимо». Киваю машинально, как заведенная кукла, а сама погружаюсь в свой страх. Никита вещает что-то еще, Алекс задает вопросы, ни на секунду не отпуская моей руки. Меня тем временем захлестывает паника. Словно в тумане наблюдаю, как они заканчивают разговор. Потом поднимаются, Алекс подает мне ладонь, выводит из кафе, помогает сесть в машину, выдавливает из себя ободряющую улыбку, просит подождать и плотно закрывает дверь. Сам остается на улице с Никитой. Они бурно обсуждают что-то, жестикулируют. У меня леденеет все внутри. Дрожащей рукой выуживаю из сумочки телефон и набираю ненавистный номер, мысленно проклиная его обладателя. «Привет, дорогая», — противно тянет муж. «Честно говоря, я ждал твоего звонка намного раньше». «Какого черта ты творишь, Игорь?» — ору истерично. «Будь осторожнее с выражениями, избавь тон, женушка», — пренебрежительно обращается ко мне. «И уточни, что именно тебя не устраивает». То, что завтра тебя опять вызовет следователь, а через пару недель состоится суд и будет вынесен приговор, угрожает, потому что знает больше, чем я сама. То, как я планомерно и весьма успешно уничтожаю фирму Врагова, или то, что близнецы в скором времени станут моими детьми. «Зачем они тебе?» — всхлипываю в трубку. «Значит, последнее», — — довольно хмыкает. «Затем, что это честно. Ты обязана мне, Дана, всем, что имеешь. При этом ты обманула меня, унизила, сбежав к любовнику, выдала врагову мою тайну, подорвала репутацию, и после всего ты отказываешься быть матерью нашего ребенка, выделяет слово «нашего», намекая, что в их семье мне места не найдется. Значит, мы будем растить близнецов. Ты их на дух не переносишь. Что поделать? Воспитаю». Бросает небрежно, отчего по спине пробегает холодок. «Отцом моих мальчиков является Алекс, и...» «Я догадывался. Поверь мне, Дана, власть и деньги творят чудеса». Умолкает на мгновение, чтобы добить меня. И согласие матери. «Я его не давала». «Нужно внимательнее читать документы, которые подписываешь», — зло усмехается Авдеев. «Я заранее предусмотрел подобный исход и хотел иметь рычаги влияния. Так что, устраиваясь ко мне на работу, ты поставила закорючку на одной лишней бумаге. Вообще, я хотел использовать ее в случае, когда ты заупрямишься отдавать мне моего ребенка. Я ожидал это, когда предлагал тебе суррогатное материнство. Но ты зашла дальше. И получилось, что получилось. Сама виновата. Все равно ты не сможешь отобрать близнецов. Они не твои», — настаиваю я. «Но нервов попорчу, будь здоров. Тебе и, главное, им», — говорит угрожающе. «Пока Врагов с документами возиться будет и отсуживать у меня детей». «Игорь, пожалуйста, давай разойдемся мирно», — шепчу умоляюще. «Как ты сразу запела!» — мерзко хохочет. «Значит так, условия прежние, но сроки конкретные. Ровно через 3 дня я улетаю в Австрию. Или мы?» — уточняет многозначительно. «Я уже забронировал билет на твое имя. Отпрысков своих оставишь Врагову, пусть играется сам. Нам они в Австрии не нужны», — противоречит сам себе. «Я договорился с клиникой ЭКО. Нас примут без проблем, обследуют, проведут процедуру. Вернешься в Россию уже беременной. Родишь, перепишешь ребенка на меня и свободно». «Игорь, почему ты не оставишь меня в покое? У тебя есть деньги, власть. Ты легко можешь найти суррогатную мать». Пытаюсь достучаться. «Дорогая, тут уже дело принципа. Ты меня использовала все эти годы. Твой Врагов и вовсе втоптал в грязь. Пришло время расплачиваться, и делать это придется тебе». «Нет», — на рваном выдохе. «Или мы летим в Австрию, или ты отправляешься за решетку, Врагова я пускаю по миру, лишив бизнеса, а близнецов забираю на перевоспитание», — говорит строго. «Выбирай». Ответить не могу, потому что взор застилают слезы, а горло душит рыдание. Сижу и плачу, не в силах прервать звонок. Дверь автомобиля резко открывается, телефон вылетает из моей руки. «Руки прочь от моей семьи, если жизнь дорога», — гавкает Алекс в трубку. Не отключившись, он замахивается и выбрасывает смартфон. Испуганно наблюдаю, как гаджет падает на асфальт и разбивается на части. Прикрываю лицо ладонями. Что Алекс делает? Только усложняет все. «Никаких больше звонков, Дана!» — кричит на меня. «Находитесь с близнецами дома и ждете, черт возьми, пока мы с Никитой разберемся. Поняла?» «Он сильнее!» — шепчу и отрицательно качаю головой. «Ни черта, я все решу!» Бросает грубо, но я ему не верю. Алекс не осознает, с кем имеет дело. Он действует импульсивно, на эмоциях, садится за руль и нервно заводит двигатель. Отдышавшись, поворачивается ко мне. «Что он сказал тебе?» Испепеляет меня настолько злым взглядом, что становится только страшнее. «Угрожал? Говори!» Вздрагиваю испуганно, озвучиваю условия Игоря. И тут же ругаю себя за это. «Первое, в тюрьму ты не сядешь», — чеканит Алекс. «Адвокат знает о Мике. Сделает все так, чтобы вас обеих оправдали». «Нет, я же просила». Реву надрывнее, понимая, что сестры тоже лишусь в скором времени. «Крестовский уничтожит ее». «Второе», — игнорирует мою фразу. «Компанию с Загорским мы отвоюем. Все под контролем». «Алекс!» — стану обреченно. И, наконец, самое главное, обхватывает пальцами мой подбородок. «Детей Авдеев не получит. Закон на нашей стороне. Ты его не знаешь». Высвобождаюсь и отворачиваюсь к окну. Зажмуриваюсь до ярких звездочек перед глазами и понимаю, ничего не выйдет. Не будет у нас с Алексом долго и счастливо. Я вынесла нам приговор, когда подписала брачный контракт с Авдеевым. «Да, Стас», — неожиданно рявкает Алекс. Оглядываюсь и вижу, что он прижимает телефон к уху. Громкую связь намеренно не включает, чтобы я не слышала их разговора и не знала, насколько серьезные проблемы в компании. «Через час буду». Бросает отрывисто, не вдаваясь в детали, и рваным движением откидывает смартфон на приборную доску. Своим поведением лишь убеждает меня в мысли, что все кончено. Придется договариваться с Авдеевым. Устраним одну проблему, и он устроит следующую. Так до бесконечности, пока не уничтожит всех, кто мне дорог.